Как получилось, что столь важное задание доверили даже не магу? На этот раз вы сможете мне ответить, начал заводиться еще один. Видимо, подобные разговоры уже были, но не имели логического завершения. Это моя оплошность. Мне пришлось принять такое решение, сами знаете, что наша ячейка в России погибла еще во время Второй мировой, а позже мы просто не смогли восстановить здесь полноценно действующий монастырь, и только теперь у нас появилась такая возможность, чем мы не без успеха занялись. К сожалению, старший паладин этого региона отбыл в Южную Африку на прохождение второго обучения, сами знаете, там все строго. У Ивана просто талант, он в советские годы работал в контрразведке, и его попытались к нам внедрить. Если бы не клятва на крови, которую должен проходить каждый, мы бы имели шпиона в наших рядах. А так получили прекрасного разведчика и великолепного вербовщика, он даже поучаствовал в устранении одного из атлантов в Европе. Но это к делу не относится. Я сделал ставку на то, что это не один из этих атласов, и проверка была чисто формальной. Сами знаете, плотность населения здесь аховая, последний инцидент был более 250 лет назад, да и то сам собой угас, мы даже добраться не успели, а атланта уже на костре сожгли, а Ивана я выдернуть сюда не мог. Так почему сюда не послали мага? Ситуация была на удивление спокойной. Обычно атлант сразу начинает применять магию, а без должного обучения, сами понимаете, получается у него не очень. Мы засекали его местоположение и уничтожали. В этот раз атлант не использовал магию, и аналитики посчитали, что он не осознал своих возможностей. Вот никто особо не торопился. Было уже несколько подобных случаев. Но когда он начал захватывать атлас за атласом, а главное как быстро. Два дня атлас, два дня атлас. Мы считаем, что захвачены атласы в России и на Украине. Только о них он мог узнать разом, и только захватив нашего агента, мог так быстро и незаметно перемещаться. Этот атлант шагает в ногу со временем, в отличие от нас. После убийства этого атланта, орден ждет серьезная реорганизация, еще никто не пользовался нашими ресурсами так нагло и эффективно. Хорошо, с этим более или менее разобрались, как мы собираемся его ловить, подал голос еще один маг. Это был широкий в плечах мужчина, с низким голосом и черными волосами, карими глазами, с проницательным взглядом. Я бы хотел сказать, что просто подождем его здесь, но нам нужно подготовиться, нельзя больше недооценивать противника. Удивительно то, что он ни разу не засветился с магией, либо пользует слабоэнергетические воздействия, либо не использует ее вообще. Пока будем считать, что первое. Нужно устроить две засады, наверху пусть работает спецназ, они должны справиться, а мы подождем внизу, за дверью будем страховкой и запасным вариантом. Если он приведет с собой хорошо вооруженную группу, мимо спецназа ему не пройти, а нам под пулями делать нечего. А если пройдет спецназ, мы подождем его в подвале. Дверь устанавливал сам Иоанн. Он объяснил мне, как ее открыть и как обезвредить ловушку, а потом ее восстановить. Сначала ему придется пройти через эту дверь, там он должен выдохнуться магически и потерять нескольких людей. Он точно не сумеет обезвредить ловушку на двери, а чуть дальше будем ждать мы. Там растянем заклятие от огнестрела и получим необходимое преимущество в силе. Наша задача уничтожить его, нужно будет применить заклятие из магии жизни и что-нибудь из стихиального. Желательно как можно быстрее отрубить ему голову. Вы помните летописи за 1121 год? Там Иоанн потерял руку в сражении с одним из атлантов, а через год она у него уже отросла. Так что регенерация у этого парня должна быть очень сильной, и живучесть на высоте. «Я возьму на себя касание смерти», — ответил негр. Он был очень стар и, судя по всему, силен. Оно высосет всю энергию, что у него имеется, оголив источник. После такого удара никто не сможет колдовать, по крайней мере, несколько часов. «Я возьму на себя лезвие воздуха», — ответил француз. «Тогда на мне лезвие воды», — выдал широкоплечий. «Отлично. На мне общая координация и резерв на случай непредвиденной ситуации». Обсудив еще детали предстоящего дела, они вызвали командира спецназа и отдали необходимые распоряжения. «Ну что, выдвигаемся», — бодро сказал седовласый. «Куда? Как куда?» — наигранно удивился он. «В подземелье. На ночь глядя, я думал, мы хотя бы поспим в комфорте», — возмутился француз. «Там поспим, принесут нам матрасы и все остальное. Нам нужно еще следы нашего проникновения замаскировать, и после открытия двери восстановиться. Всем придется поднапрячься, Я один такой вес не удержу. Так что собираемся и в путь. Оторвавшись от экрана, я обратился к Дону и Миранам. Итак, что мы будем делить в связи со сложившейся обстановкой? Что за касание смерти и сможем ли мы от него защититься? Я предлагаю вообще ничего не менять, ответила Митра. У нас есть преимущество внезапности. Кроме того, противник будет считать себя в безопасности. Нужно только получше замаскироваться, можно сделать небольшой грот за одной из стенок, и когда они лягут спать, напасть. Так мы гарантированно их вырубим. Нужно будет снять часть ловушек дальше по ходу. В первом зале ловушки сделаны за счет силы Атласа и незаметны магом, а дальше я ловушки ставил сам. Могут увидеть, по поводу касания смерти, можешь не опасаться. Атланту такие заклятия вообще не очень опасны, возможно, против неопытного и необученного еще сработает, но тебе достаточно уплотнить ауру. Потеряешь максим десяток тим, при твоем нынешнем источнике, это вообще будет незаметно, а мы все способны защититься от лезвий ветра и воды. Хорошо, так и поступим. Дон, на тебе ловушки, замаскируй или убери, а я займусь гротом для нападения. Придя в зал, где мы устроили ловушку, и с помощью атласа создал небольшой грот, в боковой стене, и не толстую стенку, всего в несколько сантиметров, между залом и гротом. Система пропусков была уже отработана до автоматизма, теперь по мысленной команде любого из нас, стена открывалась по типу диафрагмы, делая это абсолютно бесшумно. Немного подумав, я понял, что здесь мы как крысы запертые в углу, и дал команду атласу сделать ход в следующий зал, чтобы мы могли отступить в любой момент. На стену вывел несколько экранов для наблюдения за действиями магов. Маги времени тоже не теряли. К этому моменту они уже находились внизу, возле двери, и телекинезом задвигали стержни. Тренировки им явно не хватало, а может и силы, хотя на открытие вроде много и не надо. Наконец все стержни были задвинуты. Седовласый подошел к двери и приложил какой-то амулет к тому месту, где на обратной стороне было сигнальное заклятие. Дон был с обратной стороны, максимально замаскирован, но ему нужно было имитировать отключение ловушки, ведь заклятие он разрушил. Через какое-то время амулет в руке Седовласова загорелся зеленым цветом, и он, удовлетворенно вздохнув, отошел назад, а Дон разрушил остатки заклятия, чтобы не оставлять следов, и направился к нам. Немного отойдя от двери, маги общим телекинетическим усилием выдвинули дверь на себя и поставили ее в сторону. Пройдя вглубь пещеры и дойдя до большого зала, они внимательно обследовали его и пришли к выводу, что это отличное место для засады. Выбрав небольшой закуток, они дали команду монахам перетаскать сюда несколько матрацев, спальники, еды на неделю и прочие бытовые мелочи. Все приготовления длились еще 2 часа. За это время им принесли все затребованное. Договорившись о связи с командиром спецназа, они закрыли дверь. Еще 1,5 часа у Седовласова ушло на восстановление заклятия, после чего маги начали устраиваться на ночлег. Подготовку ловушки было решено перенести на завтра, тем более что лезвия ветра и воды создавались прямо из ауры, а касание смерти было запечатано в небольшом жезле. После того, как маги уснули, мы начали действовать. Дон, Рита, Тайра и Кара подкрались к спящим. Дон обезвредил сторожевое заклятие. Подходя к каждому магу по очереди при помощи магии жизни, он погружал их в очень глубокий и беспробудный сон. Мираны страховали его, на случай, если ситуация выйдет из-под контроля, а Митра осталась со мной, меня вообще к магам не допустили, во избежание. Я и не возражал, пользы от меня будет мало, а вот помешать профессионалам могу, и они вместо того, чтобы воевать, будут защищать меня. Дон аккуратно раздел всех магов, снял с них все амулеты, кроме сигнального амулета жизни. Дальше началась процедура допроса во сне, до тех пор, пока подсознание человека не считает нас врагами, мы можем склонить допрашиваемых к условно-добровольному сотрудничеству. Решили начать с француза, и напоследок оставить негра и Седовласова. Первые 3 особого сопротивления не оказали, они были паладинами ордена, 1-9 и 2-8 ранга. От них мы узнали много интересного об истории и полезного о структуре ордена. Во-первых, кадры там сменялись нечасто, средняя продолжительность жизни мага была 150-200 лет. За счет магии жизни орден боролся со старением, причем, чем выше был ранг в ордене, тем больше давалось знания и энергии от атласов. Здесь была прямая зависимость. Продвижение по рангам в ордене также было сопряжено с обучением и посвящениями. Всего было 5 больших ступеней. Первая ступень – мирская. В этот момент человек оказывал услуги ордену, практически ничего о нем не зная. Так он продвигался от 25 до 20 ранга. По достижению 20 ранга ему предлагалось вступить в орден, после чего он становился паладином и приносил клятву на крови, получая символ принадлежности к ордену. Знак выглядел как три прямых делящие круг на 6 равных частей, очень похож на перунов знак. Сначала он выдавался латунным. При достижении 15 уровня паладин проходил обучение магии в Южной Африке. Именно там был обучающий центр. Знак меняли на серебряный и давали небольшой канал к атласу, чтобы он мог колдовать. При достижении 10 уровня он снова отправлялся в Южную Африку, где проходил углубленное изучение магии. Длилось оно 2 года и проходило на фоне крайне серьезной монастырской аскезы с ежедневными проповедями и служениями. По завершению обучения маг получал золотой знак и еще один прирост в силе, который мог распоряжаться. Последним качественным переходом был переход с 6 на 5 уровень. Здесь знак менялся на платиновый, а обучение было значительно более серьезным. Орден заботился о своих кадрах, и те, кто доходил до этого уровня посвящения, жили более 300 лет, а иногда и дольше. Достигшие этого уровня становились высшими управляющими, входили в совет и определяли политику ордена. Орден старался держаться максимально далеко от политики, хотя имел немалое влияние и также контактировал с некоторыми спецслужбами. Более трети состава ордена – бывшие разведчики и агенты внедрения, которые в разные времена пытались проникнуть в орден с целью узнать их тайны и как-то влиять на их действия. Иронично то, что страны сами предоставляли ордену лучшие кадры, но после клятвы агент спецслужб в ордене превращался в агента ордена в спецслужбе. А это всегда были умные, смекалистые люди, способные эффективно работать под прикрытием. Из полезных сведений для нас было точное знание о местонахождении еще нескольких атласов во Франции, в Нидерландах и Саудовской Аравии, а также точное местонахождение монастыря в Чаде и в Индии. Про местонахождение атласов в Австралии и Америках эти паладины не знали. Допрос оставшихся 2 паладинов был осложнен защитой их разума. Она выглядела как лабиринт, за которым были разум человека. Я могу эту защиту сломать, этот лабиринт одновременно и защита, и сигнализация, и часть разума. Мы можем долго искать ход к нему, и найдя этот ход, мы пойдем вглубь, а можем продавить эту стену силой. Сопротивление зависит от нескольких составляющих, от того, сам он ставил защиту, и соответственно способен ли латать ее и оказывать сопротивление, во-вторых, сила его источника и воля защищающегося. Это определит и масштаб разрушений, и дальнейшую его жизнь. В смысле, если защита разлетится вдребезги, то у нас с ним будет только один разговор, после он проснется дурачком или сумасшедшим. Какой-нибудь архимаг, возможно, соберет его разум по кусочкам, вытянув из бездны безумия, но и это не гарантировано. А если сможем поделать аккуратное отверстие, он отделается сильной головной болью. Ну и все промежуточные варианты. Все зависит от наших планов на них. Я точно не собираюсь оставлять их в живых. Если мы сможем сделать так, чтобы они здесь просидели максимальное время, отвлекая внимание, а потом подорвались на магической мине, то будет просто чудесно. Но они гарантированно должны умереть. Так что не стесняйся в средствах. Если он станет дурачком или безумцем, ты же сможешь подчинить его, чтобы он выполнил последний приказ. Это, конечно, сложно, нужно будет стереть остатки личности и сделать ему какую-то псевдоличность, но ничего невозможного, пару раз мне приходилось делать подобное. Тогда приступай. Начали мы с негра, и, к сожалению, защиту ставил себе не он, а вот сопротивление как маг жизни оказал колоссальное. Поэтому после очередного удара защита рассыпалась вдребезги, но вытянуть всю интересующую информацию мы смогли. Этот кадр был очень интересен, он был в ордене уже более 300 лет, носил платиновый знак, и имел 5-й ранг, и был один из немногих магов жизни, штатный лекарь, можно сказать. Воспоминаний было очень много, и я, понимая, что даже под ускорением, мы не сможем посмотреть всего, спросил Дона, сможем ли мы сохранить их на внешний носитель. Дон взял один из алмазов и, немного изменив заклятие хранения энергии, на иное начал в хаотичном порядке сливать воспоминания мага туда. Влезло много, почти все, что помнил негр, с момента, как попал в орден. Здесь мы обогатились многими полезными сведениями. Во-первых, узнали, где расположен атлас в Китае, в Японии и в Австралии, и 3 атласа в Америке, а также то, что в Южной Америке нам пока делать нечего, там было 2 атласа, которые последний их Атлант заблокировал, и стоять им еще 500 лет. Кроме всего прочего, они не знали, где еще 2 атласа. Их ни разу не активировали за время существования Ордена, и Иоанн их не нашел самостоятельно. Сам Иоанн в последние несколько сотен лет значительную часть времени проводил в резиденции, а после сражения, в котором он потерял руку, вообще не часто путешествует по миру, только там, где без него никак. После окончания допроса, Дон еще около часа колдовал с ним, прежде чем мы приступили к работе с Седовласым. Этот оказался со способностями к магии разума, и оказал немалое сопротивление, но на этот раз мы проделали небольшую брешь, которую маг пытался зарастить с той стороны. Мы не дали ему сделать этого, после чего начался откровенный слив информации и воспоминаний. Именно этот человек был координатором, за которого я выдавал себя. Мы смогли еще раз уточнить места, в которых находятся известные атласы, структуру и количество людей в Ордене, как они могут нас найти и как быстро среагировать. Общий итог был для нас неутешительным. Во-первых, Орден хоть и с запозданием, но среагировал на угрозу. Почти ко всем атласам были высланы оперативные группы, в каждой из которых было от 1 до 3 магов, в зависимости от степени риска. Во-вторых, все настороже. Так легко, как этот в раз, нам пройти не удастся. Из плюсов, о нас еще ничего не известно. Это давало нам призрачный шанс на успех. Вероятнее всего, нас найдут, учитывая то, что на Орден, вольно или невольно, работают разведки разных стран, хоть и не напрямую. Время, за которое вычислит меня как личность, невелико, нужно успеть все сделать до этого момента. Как нам выиграть время? Узнать о том, что Атлас принадлежит мне, может только Иоанн, остальные этого не почувствуют. Иоанн здесь не появится. Так, кажется, есть отвлекающий маневр. Дон, 2 вопроса. Ты можешь сделать так, чтобы этот негр и остальные напали на лагерь снаружи и погибли, желательно с максимальными спецэффектами, допустим, через неделю. Это будет наше дезо врагу. Надо только понять, как их отсюда незаметно вытащить, чтобы те, кто наверху, не поняли, в чем дело. Можно, сейчас он полностью подчинен мне. Я слепил из остатков его личности что-то более или менее жизнеспособное, но долго оно все равно не протянет, максимум месяц. Потом или снова латать, устраняя противоречия, или создавать новую псевдоличность. Наружу их может вытащить Атлас. Порталы – это вообще его вторая основная функция, а чтобы его не засекли, достаточно сделать точку входа и точку выхода в зоне прямого контроля Атласа, то есть не далее 2 километра от зала управления. А почему не всех? Седовласова берем с собой, да мне кажется, что он сможет послужить неплохим вездеходом. Пока никто не знает, что он под нашим контролем, он может отдавать приказы почти любому магу, все-таки он старший координатор, и все маги должны знать его в лицо. Сделай ему ментальную закладку, на полное подчинение нужно, чтобы он считал нас друзьями Ордена, а точнее очень перспективными магами, которые пришли в Орден недавно, и он нас натаскивает. И еще нужна закладка, которая позволит его мгновенно убить. Неожиданности нам ни к чему. Остальным промывай мозг, чтобы и следа не было от критического восприятия происходящего. Очень не хочется, чтобы клятва убила их раньше времени. С телепортом я сейчас разберусь. Пусть они считают, что ровно через неделю им поступил сигнал о том, что враг обнаружен, и они срочно должны уйти отсюда телепортом и напасть на врага. Осознавать, что они сами нападут на собственную базу, они не должны. А потом, если смогут захватить, удерживать максимально долго. Если не смогут, уйти красиво. Я понял. Нам придется задержаться на несколько часов. Быстро я такое не сделаю. И еще ты посмотрел одежду магов, что за чары на ней лежат, и можем ли мы ее использовать? Так наверняка привлечем значительно меньше внимания. В основном это защитные чары. Эти костюмы способны остановить пару заклятий средней силы, возможно даже пулю, но максимум 1-2, я плохо знаком с вашим оружием, но это ведь просто быстро летящий кусочек металла, притом очень легкий, всего несколько грамм. Кинетические щиты – очень сложное направление системы реагирования силы и способ противодействия. Это далеко не лучший образец, но все равно лучше, чем то, что на нас сейчас. Я могу сделать более качественную вещь, но на это требуется время и материалы. Лучше все-таки будет купить нормальную экипировку в мире перекрестка. Кроме защитных чар есть ряд бытовых, подгонка по размерам, В определенных пределах, конечно, постоянный температурный режим, не замерзнешь и не перегреешься, а также ветра и влагозащита. В общем, достаточно комфортная штука. Ясно, значит, реквизируем. Митра, хочешь такой костюм себе? Митра посмотрела на костюм, на меня, а потом за долю секунды покрылась ледяным панцирем, который, как я знал, было не пробить. Через секунду от щита не было и следа. Для таких воинов, как я, делают специальные доспехи. Они должны проводить магию, а заклятия не должны резонировать с моими. Так что нам не подходит такой вариант. Оставьте для себя запасные. Да и фасон у них явно не женский. Нет, так нет. Мне больше достанется. С помощью атласа я сделал одноразовую портальную площадку, которая телепортировала магов на поверхность, примерно в километре от храма, а затем все ее следы исчезали. Показал Дону, и он дал соответствующие указания зомбированным магам. Плотно поев и собрав все, что посчитали ценным, мы отправились в зал управления. Я включил ловушку, которую мы подготовили, но теперь прогрев комнаты срабатывал после нескольких секунд работы виброписка. И так постоянно, то есть до тех пор, пока в первом зале оставались живые. Ловушка должна была встать на взвод, как только маги телепортируются из комнаты. Добравшись до комнаты управления, мы оставили большую часть вещей, ненужное золото, оставили только пару килограмм, на экстренный случай, а также запаслись камнями. Мы с Доном переоделись в новую одежду и стали выглядеть как Ларс, наш новый седовласый проводник, оказавшийся норвежцем. От Романа и Андрея пришлось избавиться, слишком явный след от них к нам вел, убивать их было нельзя, амулет сразу бы послал сигнал о том, что владелец мертв. Я сделал для них небольшую комнатку, где мы погрузили их в глубокий транс, из которого они не смогут выйти самостоятельно. На месяц в таком состоянии их должно хватить, а через это время или я уже буду мертв, или смогу договориться с орденом. Через атлас мы сделали портал к месту, где для меня все началось, вышли в атласе под Брянском, точнее на дороге, ведущей к ближайшему населенному пункту. Пройдя пешком около 20 километров, мы вышли к небольшому дачному поселку, время было обеденное, и мы достаточно быстро нашли мужика, счастливого обладателя микроавтобуса, который после легкого ментального воздействия и нескольких сотен долларов готов был отвезти нас куда угодно. Плотно покушав у него дома, мы погрузились в машину и отправились в путь. Конечной точкой нашего маршрута был национальный парк Синевир на Западной Украине, недалеко от Львова. Именно там располагался следующий атлас. Ехать решили через Белоруссию, там границу было пересечь проще всего, особенно учитывая состояние войны между Россией и Украиной. Дорога была почти в 1000 километров, благодаря Дону, немногочисленные пограничники тут же про нас забывали, даже не досмотрев вещи, процедура перехода границы была упрощена до максимума. Доехали до места назначения мы почти через сутки, самой ближней точкой был гостиничный комплекс «Вольные ветры», от него нужно было пройти пешком около 10 километров вглубь горного массива. Позавтракав и набрав еды в дорогу, мы выяснили у служащих, что не так давно, буквально 3 дня назад, в горы ушла еще одна группа туристов, 6 человек. Сомнений, кто это был и зачем, у нас не возникло. Мы двинулись в направлении атласа. Вдоль небольшой горной речушки петляла неширокая тропа, по которой мы и продвигались в нужном направлении. Через 5 километров я начал ощущать, что атлас близко. Это радовало. «Стоп!» – скомандовал Дон. «Впереди сигнальная сеть. Сможешь незаметно по ней пройти и найти поставившего?» «Да, здесь ничего сложного. Совсем в ордене расслабились, не встречали нормального сопротивления, вот и делаю заклятия, рассчитанные на немагов. Я сейчас просто добавлю нас в список игнорируемых целей. Она будет считать нас своими. Нам такие задачки давали еще на первом курсе академии, просто, чтобы в аудиторию попасть». Обезвредив сеть, мы двинулись к ее центру. Засада нас ждала в километре от цели, и мы в нее угодили. Мы слишком сильно понадеялись на везение и удачу. По крайней мере я. Как показали события, мираны не расслаблялись ни на минуту. Кара, шедшая впереди, вдруг резко раскинула руки, и пред ней появилась полусфера огня. Выглядело это как половинка мыльного пузыря, в диаметре около 3 метров, возникшая перед нашим отрядом, и тут же на землю, сразу за огненной пеленой, упало несколько капель расплавленного металла. Пули. В нас стреляли. Я тут же максимально ускорил сознание и тело, все вокруг замедлилось, но к тому моменту, пули уже не пролетали через завесу огня. магическим зрением, за потоком огня я разглядел, как Дон поставил еще один щит, но он не расплавлял пули, а разворачивал их вверх, меня вектор скорости. Выглядело это так, как будто пуля по плавной дуге, просто меняет свое направление. Митра стояла рядом со мной, удерживая еже одну полусферу щита, но закрывающую нас сзади и по бокам. Тайра и Рита обошли засаду с флангов, и через несколько секунд огонь уже прекратился, а еще через 10 я услышал мысленный зов Риты. Засада обезврежена. Дойдя до места засады, я увидел 4 человек, разной степени живости. Тайра и Рита сильно не церемонились и просто убили 3 из них, один был несерьезно ранен, и пребывал без сознания вследствие сильного удара головой. Также стала ясна причина нашего провала. Засада была отличным пунктом наблюдения, тропа здесь просматривалась больше, чем на километр. Так нас и засекли. Раненого добейте. Дон, маг, все еще центр сети, сможем его найти, и с ним либо еще один военный, либо еще один маг. Митра, подойдя к раненому, слитным движением взмахнула рукой, и всего на мгновение материализовавшийся клинок отрубил ему голову. То же самое она проделала с остальными. На мой вопросительный взгляд Мирта прокомментировала: контроль. Некоторые твари способны встать даже разрубленные пополам, а маги могут восстановиться и того быстрее. Нас так учили: хочешь гарантированно убить, отруби голову, а лучше сожги. Я запомню. Там выше по склону, 300 метров, еще 2 маги. Указал Донон в нужном направлении. Магов нужно постараться взять живьем. Их смерть сразу выдаст наше местоположение. Может, пустим вперед Ларса, если они его узнают, то сдадутся без сопротивления, приняв за своих. Тогда я пойду с Ларсом, ответил Дон. Если что, прикрою, и пусть Тайра и Кара подстрахуют. Договорились. Меня, естественно, в бой никто не пустил. Спустя 7 долгих минут от Дона пришел зов. Маги обездвижены, можете подниматься. Как только они опознали Ларса, сразу перестали оказывать сопротивление. Он начал их ругать, а я ударил ментальной атакой. Поднявшись, я увидел, что оба мага были без сознания, а Ларс сидел с отсутствующим взглядом. На небольшой полянке был разбит лагерь, стояло несколько палаток, организован быт. Буквально в 100 метров от лагеря был вход в атлас. Дон, потроши их. Пусть отвечают на все позывные и делают вид, что здесь тишь да гладь. Через месяц красочная и яркая смерть, если не получат от меня другого приказа. У них есть спутниковый телефон, пусть сообщают нам обо всех полученных приказах. Я с Митрой и Карой пойду пока к атласу. Вход в пещеру пришлось разбирать. Завал был свежий, можно сказать, вчерашний. Потратив на это около часа, нам удалось проникнуть внутрь. Пещера в свое время была неплохо модернизирована предыдущим хозяином, множество комнат, которые когда-то были функциональны. Всюду были следы грабежа, вдумчивого, неторопливого. О назначении некоторых залов можно было только догадываться, а некоторые были понятны. Несколько жилых помещений, множество бытовых помещений. В одном из залов мы даже заметили немалых размеров бассейн, который сейчас был пуст. Видимо, вода сюда попадала при помощи магии. Чем дальше от входа, тем меньше попадалось помещений жилых, и больше бытовых и складского назначения. Хоть все и было вычищено под ноль, но мой хомяк чувствовал, что здесь есть чем поживиться. Добравшись до атласа, я прошел процедуру инициации и запросил список изменений. Проведено подключение к дополнительному источнику, увеличение силы внутреннего источника на 47 тим, теперь сила внутреннего источника 232 тим, усовершенствование энергетического строения тела за счет балансировки на 5 полюсах, улучшение физического тела, улучшение пассивных регенеративных процессов. Внимание, дальнейшее улучшение тела возможно только после прохождения вторичной инициации. Полный контроль над текущей областью, а также получение доступа к внешней балансировочной сети атласов, с возможностью отслеживать магические потоки и всплески, выше 1 тим от среднего уровня. Портальная привязка к текущему залу. Возможность энергетической подпитки напрямую от атласов до 7776 человек. Вы можете открывать индивидуальные врата в мир перекрестка раз в 11 дней. Одевшись и приведя себя в порядок, мы быстрым шагом пошли на выход. Недалеко от входа я создал уже привычную систему антипроникновения, дабы обезопасить атлас. Выйдя на поверхность и посовещавшись с остальными, мы решили не оставаться на ночь здесь, а вернуться в гостиницу. К 10 вечера мы должны были успеть. За время моего отсутствия Дон покопался в мозгах у магов и поделился со мной знанием французского и немецкого. Но как, они ведь не были магами разума? Дон пожал плечами. Если нет необходимости оставлять разум в целости и невредимости, можно изъять нужные знания силой. Они, конечно, будут чуть менее качественны, чем, если бы их передавали добровольно, и менее структурированы, но если знать, что брать, и как брать, никаких особых проблем не будет, хотя времени на это нужно в разы больше, а эти и так в расход идут. Насколько я понимаю, один из следующих атласов будет в стране с этим языком, да все верно, а где трупы? Мы как раз проходили мимо места засады, испепелил. Зачем оставлять лишние следы? Оружие и снаряжение отнес в атлас, может и нам когда понадобится. Добравшись до отеля, я первым делом залез в интернет, нужно посмотреть, как мы можно добраться до Франции. Ближайший аэропорт был в 100 километрах от нас в Ивано-Франске, оттуда можно было в 5 утра улететь в Анталию, и из Анталии уже Клермонферан. До аэропорта нас довезет давешний мужик, а дальше мы уже сами. Всего на перелеты времени должно быть потрачено не более 12 часов. Отлично. Немного отдохнув в отеле, мы направились в аэропорт. Нам лучше пользоваться провинциальными аэропортами, не привлекая лишнего внимания. В аэропорту за нас любезно расплатился Ларс. У нас было достаточно наличных средств, которыми нас обеспечил орден, но экономика должна быть экономной. Перелеты прошли нормально, на всех таможенных и пограничных контролях сначала проходил Дон, убеждая работников, что все хорошо, а потом уже шли мы. Прибыв в Клермонферан, мы взяли такси до небольшого городка Ланбар. Знание французского сильно упростило дело. Добравшись до Ланбара, я уже ощущал атлас поблизости. Ларс, а где вход в пещеру? Под водой. Мы смогли протолкнуть идею строительства водохранилища здесь. Хотели затопить вход в атлас и посмотреть, как он будет на это реагировать. Мда, Дон, мы сможем пройтись по дну. Тебе какой вариант больше нравится? Воздушный пузырь или водное дыхание? А давай посмотрим на дно. Если дно илистое, то лучше поплыть. А если каменистое, то можно и пройтись. Наличие магов в округе мы не ощущали, хотя у меня ведь есть суперлокатор. Ускорив работу мозга, я начал настройку вывода сигналов о применении магии. В принципе, ничего сложного не было. Я настроил несколько различных вариантов срабатывания. Оповещать меня о любой зафиксированной магической активности в пределах 5 километрах от меня, выдавая точное направление и выводя виртуальную карту мне напрямую в сознание. Выдавать сигнал о совершении применения магии более 3 тим на расстоянии до 100 км, и выдавать сообщение о применении магии более 5 тим вне зависимости от расстояния, а также логировать любое применение магии более 1 тим, и в случае если я оказываюсь поблизости, показывать место и время применения. Закончив с настройкой, я вывел карту к внутреннему взору, и тут же увидел, где маги, посланные на охрану этого атласа. Они были в 3 километрах выше по течению, где была самая крупная лодочная станция, несколько точек артефактов, и заклятия окрасились разным цветом на карте. Где-то недалеко от того места должен быть вход в атлас. Теперь вопрос, бить или не бить, хотя магов лучше нейтрализовать, оставлять врагов за спиной нельзя. План был бесхитростный и прямой, Ларс и Дон подходят к магам, и он их нейтрализует, как в прошлый раз, страхуют Дон и Мираны, а я сижу в сторонке и наблюдаю. Захват прошел буднично и непринужденно. Усиление мага в виде местного спецназа в гражданской одежде было нейтрализовано еще быстрее, их отослали в снятый не неподалеку домик, с запретом на выход. Дон обработал несчастного мага и стал богаче еще на один язык, итальянский, судя по всему, он решил их коллекционировать. Арендовав катер, мы начали кружить по водохранилищу. Дон и Таира пытались понять, есть ли под нами вход в пещеру. На поиски ушло больше 2 часов, но мы нашли вход. На этот раз со мной пошли Митра, Рита и Дон. Рита сделала ледяную платформу, а Дон привязал к ней воздушный пузырь сверху. Встав на нее, Дон начал телекинезом вдавливать платформу под воду, до тех пор, пока мы не опустились на дно. Создав несколько светляков, мы смогли рассмотреть вход в пещеру. Он был завален всяким мусором, полусгнившими бревнами, но проход был достаточно широким. Пройдя по дну до входа, мы попали в пещеру. Пройдя всего несколько десятков метров, мы наткнулись на стену воздуха. Вода стояла вертикальной стеной, не попадая в пещеру дальше. Так атлас реализовывал доступность. Интересное решение. Пещера здесь также была развита. Склады, жилые помещения мне вдруг чем-то напомнили подземные города в Индии, Не поэтому ли образцу они делались, Динь? Это сработала сигнализация с локатора, на сильные заклятия. Вызвав интерфейс карты, я увидел точку в Эфиопии. Главная резиденция ордена. Открытие портала в мир перекрестка. Дон, у нас, судя по всему, проблемы. Иоанн пошел в мир перекрестка. Видимо, последний атлас переполнил чашу его терпения. Сколько времени надо на заключение контракта, и кого он может привести? Сложно сказать. За время моего отсутствия наверняка что-то могло поменяться. Но ему потребуется не менее суток, чтобы нанять команду, и наверняка они будут специализироваться на борьбе с магами, то есть будут сильными магами. Плохо. Значит, придется играть в кошки-мышки. Этого сильно не хочется. Как мы можем их победить? Лучшей стратегией будет что-нибудь подобное тому, что мы провернули с магами под храмом. Заманить их к захваченному атласу. Там мы имеем неоспоримое преимущество. Надо думать. Значит, сутки, а потом кошки-мышки. Нам нужны мышеловки, то есть атласы. Мы можем потерять осторожность и захватывать их нагло, но тогда сильно засветимся. Этот должен быть последним. По плану мы должны начать переговоры после захвата этого атласа. Но если Иоанн решил, что нет Атланта, нет проблемы, тогда только доказав свою боеспособность мы сможем надеяться на переговоры. Если у него будет козырь в виде нескольких магов перекрестка, любые переговоры превратятся в мое убийство. Нет, так не пойдет. Что у нас есть? Финляндия, Саудовская Аравия. Судя по карте, там нет построек. Значит так. Продолжаем захват атласов до прибытия команды ликвидаторов. Дальше пытаемся их переиграть. За разговором мы дошли до атласа. Процедура инициации прошла как обычно. Сделав запрос на изменение прав и полученные плюшки, получил такой ответ. Проведено подключение к дополнительному источнику, увеличение силы внутреннего источника на 112 тим, теперь сила внутреннего источника 344 тим. Усовершенствование энергетического строения тела за счет балансировки на 6 полюсах. Достигнуто одномерное гексагональное построение. Дальнейшие источники будут складываться в другой плоскости. Без прохождения вторичной инициации дальнейшее увеличение силы внутреннего источника происходить не будет. Полный контроль над текущей областью. Портальная привязка к текущему залу, возможность энергетической подпитки напрямую от атласов до 15 552 разумных. Вы можете открывать любые типы врат в мир перекрестка единоличным решением на территории в пределах 2 км от любого подконтрольного вам атласа. Для открытия врат в любой точке планеты получите контроль над 12 атласами.